но слишком устал, чтобы возиться с сидячей ванной. Тяжелая она, как чугунная. А таскать горячую воду наверх в ванную — не стоящее занятие. Мне пришло в голову, что если к железному поручню у башни привязать веревку, там можно будет пользоваться ступеньками и при сильном волнении. А если найти, к чему привязать веревку на моем утесе, чтобы она свешивалась до самой воды, то и там вылезать было бы нетрудно. Надо узнать, продается ли в здешней лавке толстая веревка. Еще узнать, где можно купить баллоны с газом. Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольн-шире. Вот я, оказывается, и начал свою автобиографию. И какое отличное начало. Я знал, что так оно и будет. Надо только дождаться. Дом его назывался Шакстон. Мне казалось, что это очень аристократично — иметь дом с названием. Кем был мой дед с материнской стороны, не знаю. Он умер, когда я был еще совсем маленький. Кажется, он служил в конторе, как позднее мой отец. Был, очевидно, каким-нибудь клерком. И отец мой тоже, но в доме у нас слово «клерк» не употреблялось. У моего деда с отцовской стороны было два сына — Адам и Авель. Мне никогда не казалось, что он наделен богатым воображением, но в этих именах слышится что-то от поэзии. Мне с раннего детства было ясно, что мой дядя Авель пользуется большей любовью и достиг больших успехов, чем мой отец Адам. Каким образом ребенок замечает такие вещи, или, вернее, почему они так заметны, так очевидны для ребенка? Наверное, он, подобно собаке, читает знаки, ставшие невидимыми за условностями взрослого мира. Так что взрослые в своей жизни, сотканы из лжи, не обращают на них внимания. Что мой отец, старший сын, безнадежный неудачник, я знал еще до того, как узнал значение этого слова, до того, как узнал, что бы то ни было о деньгах, общественном положении, власти, славе, любой из вожделенных наград, которые, принимая самые разнообразные формы, превратили мою жизнь в ту пляску дервишей, что теперь, надо надеяться, кончилось. Но когда я говорю, что мой милый отец был неудачником, я имею в виду только грубый житейский смысл этого слова. Он был умный и добрый человек с чистым сердцем. Родители моей матери жили в Карлайле. Я их почти не знал. Ее сестры запомнились как две бледные тетечки, тоже в Карлайле. Моя бабка, мать отца, рано умерла, и в моих воспоминаниях о Шакстоне фигурирует как фотография. Да и от деда, которого я боялся и не любил, запомнились только высокие сапоги и громкий голос. Адам и Авель. Вот кто заполнял мой детский мир, властвуя над ним, как боги-близнецы. Мать была отдельной силой, всегда отдельной. И еще, разумеется, был мой кузен Джеймс, как и я, единственный ребенок. Пути братьев разошлись. Отца занесло в Уорикшир, где он стал служить в местном управлении. Занесло. Я вижу его на плоту. Дядя Авель стал преуспевающим адвокатом и осел в Линкольне, где жил в загородном доме Рамсденс. Еще один аристократический дом с названием. Рамсденс был больше, чем Шакстон. Оба этих дома до сих пор мне снятся. Со временем дядя Авель перебрался в Лондон, а Рамсденс сохранил за собой как дачу. Дядя Авель женился на хорошенькой американке, которую звали Эстелла. Помню, моя мать говорила, что она богатая наследница. Мой отец женился на моей матери, которая работала счетоводом на ферме. Имя ее было Мэриан. Отец звал ее Дева Мэриан.